Глава 10. Четверг, 17 марта. В первом рекламном объявлении, которое я поместил в желтых страницах, говорилось: «Любое дело в любое время, в любом месте». Но через несколько лет я изменил текст. Не то чтобы коллегия адвокатов против него возражала. Возражал я сам. Я сделался более искушенным и разборчивым. Округ Лос-Анджелес является собой измятое одеяло, покрывающее 4000 квадратных миль, от пустыни до Тихого океана. На этом одеяле более 10 миллионов человек борются за жизненное пространство, и значительная их часть в качестве способа существования и заработка выбрала преступную деятельность. Статистика ежегодно фиксирует в нашем округе почти 100 тысяч преступлений с применением насилия. В прошлом году было 140 тысяч арестов за тяжкие уголовные преступления и еще 50 тысяч за крупные, связанные с наркотиками и на почве секса. Прибавьте сюда вождение машины в нетрезвом виде, и можно каждый год дважды заполнять потенциальными клиентами стадион Rose Bowl – розовая чаша. Но тут надо помнить, что вам не нужны клиенты с дешевых зрительских мест. Вам нужны те, что сидят не дальше 50 ярдов от поля, те, у которых в карманах есть деньги. Попавшиеся преступники, словно в воронку, втягиваются в машину правосудия, которая включает свыше 40 зданий судов, раскиданных по всему округу. Эта сеть не хуже сети забегаловок Burger King, тоже всегда готова вас обслужить, то есть наоборот, подать как на тарелочке. Эти каменные крепости представляют собой нечто вроде специальных заводей, куда акулы, акулы правосудия, приходят поохотиться и покормиться. И ловкий, смекалистый хищник быстро уясняет, где располагаются самые изобильные места, где плавают наиболее выгодные клиенты. Впрочем, ожидаемый размер добычи часто бывает обманчивым. Клиентская база судебного учреждения не обязательно совпадает с социально-экономической базой окружающей местности. Так, например, здания судов в Комптоне, Дауне и Восточном Лос-Анджелесе неизменно обеспечивают мне поток доходных клиентов. Этим людям обычно инкриминируется торговля наркотиками, но их деньги ничуть не менее зеленые, чем у биржевых мошенников из Беверли-Хиллз. Утром 17-го я как раз находился в Комптонском суде, представляя некоего Дариуса МакГинли при вынесении ему приговора. Преступник-рецидивист означает клиент-завсегдатый, многократный потребитель адвокатских услуг. И МакГинли как раз являлся таковым, как и многие другие мои клиенты. За период нашего знакомства его арестовывали по обвинению в продаже кокаина уже в 6-й раз. На сей раз это случилось в Никерсон Гарденс, жилом комплексе, известном среди большинства его обитателей как Никсон Гарденс. Никто не мог мне сказать, было ли новое название просто сокращением первоначального или же получено в честь президента, находившегося у власти как раз в период возведения этого многоквартирного муравейника и одновременно рынка наркотиков. МакГинли взяли с поличным при передаче из рук в руки детского надувного шарика с дюжиной гранул кокаина, переодетому агенту управления по борьбе с наркотиками. В то время бедолагу как раз выпустили на поруки после ареста за аналогичное правонарушение. Кроме того, у него уже имелось две судимости за торговлю наркотиками. Дела складывались, прямо сказать, скверно для МакГинли, которому исполнилось всего 23 года. После стольких его оскорблений в адрес системы, у системы кончилось терпение. Карающая десница была занесена. И несмотря на то, что прежде МакГинли баловали приговорами с освобождением под залог или отсидкой в местной окружной кутузке, на сей раз обвинитель настроил суд на вынесение настоящего вердикта. Всякие переговоры о сделке между сторонами все равно начинались бы с тюремного срока, им бы заканчивались. В противном случае прокурор с радостью вынес бы на процесс два уголовных дела разом и потребовал бы двукратного срока. Выбор тяжел, но не затейлив. У гособвинения от лица штата были на руках все карты. Парня взяли с поличным на сбыте наркотика в крупном объеме, достаточном для двух уголовных дел. Короче говоря, сбыт кокаина подставному покупателю на сумму $300 стоил бы МакГинли самое малое 3 лет жизни. Как и для многих моих молодых клиентов мужского пола из южной части города, тюрьма для МакГинли представляла собой нечто вполне предсказуемое, а возможно и неотвратимое в его жизни. Он вырос с ясным пониманием, куда движется и что его ждет. Единственные вопросы состояли в том, когда и на какой срок, и хватит ли отпущенных ему лет, чтобы этот срок отмотать. Во время наших многочисленных тюремных свиданий я узнал, что МакГинли исповедовал личную философию, сформированную влиянием жизни и смерти, а также музыки Тупака Шакура, скандального и гиперагрессивного рэпера, безошибочно предсказавшего свою собственную насильственную смерть. Тексты Тупака Шакура стали источником надежды и безнадеги для этих богом забытых облезлых кварталов, которые МакГинли считал домом. Что и говорить, южные районы Лос-Анджелеса изобиловали юношами, которые несли в себе точно такое же видение мира, как Тупак Шакур и Дариус МакГинли. Мой подзащитный подолгу декламировал мне длинные речитативы с компакт-дисков Тупака. Он нередко расшифровывал мне значение этих трущобных текстов. Такое образование я ценил, потому что МакГинли являлся лишь одним из многочисленной армии моих клиентов, объединенных верой в неотвратимость судьбы и конечный жребий в виде рая для головорезов, место между небесами и землей, куда попадают все гангстеры. Для МакГинли тюрьма была лишь одним из этапов на пути движения туда, и он приготовился к этому испытанию. «Залягу на дно, поднаберу силы и смекалки, а потом вернусь», — сказал он мне. Он дал мне добро на заключение судебной сделки и переслать $5000 почтовым переводом. Я не спрашивал, откуда они поступили, и вновь отправившись к прокурору, я добился, чтобы два подвешенных уголовных дела объединили в одно. А МакГинли со своей стороны не возражал признать себя виновным. Единственное, чего он просил добиться для него, это определение в тюрьму неподалеку, чтобы его матери и троим малолетним детям не пришлось ездить к нему слишком далеко. Когда объявили начало судебного заседания, судья Дэниел Флинн появился в изумрудно-зеленой мантии, вызвавший неискренние улыбки у многих юристов и судебных клерков в зале. Все знали, что он одевается в зеленое каждый год в двух случаях. Во-первых, в день Святого Патрика, 17 марта, и во-вторых, в пятницу перед футбольным матчем команды Нотр-Дам из католического ирландского колледжа с командой Троянцы из Университета Южной Калифорнии. Он был также известен среди юристов Комптонского суда под кличкой Дэнни Бой, имея в виду искаженные слова популярной песни «Дэнни Бой – тупой козел ирландский». Секретарь объявил дело к слушанию, я подошел и заявил о своем присутствии. Через боковую дверь вывели МакГинли, и он встал рядом со мной в оранжевом тюремном комбинезоне со скованными руками, пристегнутыми к цепи, охватывающей талию. Никто из его близких не присутствовал в зале суда, чтобы наблюдать, как его судят. Он был один, если не считать меня. «Добрейшего вам утра, мистер МакГинли», — проговорил Флинн с ирландским акцентом. «Вы знаете, что сегодня за день?» Я опустил глаза в пол. «День моего приговора», — невнятно пробурчал МакГинли. «И это тоже. Но я-то говорю о дне Святого Патрика, мистер МакГинли. О дне торжества ирландского наследия!» МакГинли чуть повернул голову и посмотрел на меня. Он был неплохо образован в уличном смысле, но не в общекультурном. Он не понимал, что происходит, является ли этот выпад уже частью вынесения приговора или некой формой презрения со стороны белого человека. Я хотел сказать, что судья бестактен и, вероятно, расист. Вместо этого наклонился и шепнул ему на ухо. «Просто не обращай внимания, он придурок». «Вы знаете происхождение вашего имени, мистер МакГинли?» — спросил судья. «Нет, сэр». «А вам интересно узнать?» «Вообще-то нет, сэр. Небось, имя какого-то рабовладельца. Нахрена мне знать этого ублюдка?» «Прошу прощения, ваша честь», — поспешил вмешаться я. Снова наклонившись к МакГинли, я зашептал. «Дариус, притормози, держи себя в руках и следи за речью». «Он надо мной издевается», — проговорил тот. «Но он еще не вынес приговор. Ты хочешь запороть дело?» МакГинли отодвинулся от меня и поднял глаза на судью. «Извините за мой язык, ваша честь. Я вырос на улице». «Заметно», — сказал Флинн. «Что ж, это позор, что вы так относитесь к своей истории. Но если вас не интересует ваше имя, то меня тем более. Переходим к вынесению приговора и отправке вас в тюрьму, не так ли?» Он произнес последние слова так бодро, словно нас ожидало удовольствие отправить МакГинли прямиком в Диснейленд. После этого судебная процедура пошла быстро. В докладе по делу перед вынесением приговора не прозвучало ничего нового. Дариус МакГинли владел с 11 лет одной единственной профессией – наркодилер. Его единственная подлинная семья – банда. У него никогда не было водительских прав, хотя он водил БМВ. Он никогда не состоял в браке, хотя имел троих детей. Играла все та же старая песня и та же заезженная пластинка, прокручиваемая по дюжине раз на дню в залах суда по всему округу. МакГинли относился к сообществу, которое пересекалось с жизнью остальной части Америки только в залах судов. Он служил просто кормом, фуражом для машины правосудия. Машина хотела есть, а на тарелке дымился МакГинли. Флинн приговорил его к заранее согласованным нескольким годам тюрьмы и зачитал все стандартные юридические формулировки, прилагаемые к сделке между сторонами о признании подсудимым своей вины. Для смеха, хотя только его собственные подчиненные откликнулись на сомнительную шутку, он зачитал этот штамп на своем излюбленном местечково-ирландском наречии, после чего представление закончилось. «Я знаю, МакГинли разносил смерть и разрушение в виде кокаина и, вероятно, совершил много других правонарушений и насильственных действий, которые так и остались неизвестными и никогда ему не вменялись. Но все равно после этого дела у меня остался скверный осадок. Я не могу отделаться от вечного ощущения. МакГинли – один из тех, кому изначально не представлялось шанса попробовать что-нибудь другое, кроме жизни уличного хулигана и члена шайки. Он никогда не знал своего отца и бросил школу в 6-м классе, чтобы освоить торговлю кокаином. Он умел безошибочно считать деньги своего коммерческого предприятия, но никогда не имел счета в банке. Он никогда не бывал на Лос-Анджелесском пляже, не говоря уже где-то за пределами округа. И теперь его первым путешествием станет поездка в автобусе с решетками на окнах. Прежде чем его припроводили в камеру при зале суда, чтобы затем в установленном порядке перебазировать в тюрьму, я пожал ему руку, пристегнутую цепью к поясу, и пожелал удачи. Я редко это делаю по отношению к своим клиентам. «Все путем», — сказал он мне. «Я вернусь». И я в этом не сомневался. В каком-то смысле Дариус МакГинли являлся для меня таким же выгодным клиентом, как и Льюис Рули. Только Рули, скорее всего, одноразовый случай. Зато с течением времени у меня возникло чувство, что МакГинли станет одним из клиентов, которых я называю пожизненной рентой и постоянным подарком судьбы, покуда будет плевать на неравенство шансов и продолжать жизнь. Я положил досье на МакГинли в свой кейс и направился к выходу, в то время как секретарь уже объявлял следующее дело. За пределами зала суда, в наполненном людьми коридоре, меня уже ждал Анхель Левин. Сегодня мы должны были просмотреть и обсудить новую информацию и вновь открывшиеся обстоятельства по делу Рули. Анхелю пришлось подъехать ко мне в Комптон, потому что в моем графике не нашлось достаточно времени. «Добрейшего вам утречка», — сказал Левин, гипертрофированно имитируя ирландский акцент. «Угу, ты видел?» Просунул голову на минутку. Этот тип малость страдает расизмом, да? Что вполне сойдет ему с рук, ведь с тех пор, как суды объединили в один избирательный округ, его имя фигурирует во всех избирательных бюллетенях. Даже если люди в Комптоне встанут стеной, чтобы его прокатить, жители Вестсайда все равно смогут их перевесить. Это безнадежно. Как он вообще пролез на судейскую скамью? Ну как? Стань бакалавром права, сделай нужные пожертвования нужным людям, и ты тоже сможешь стать судьей. Он получил назначение от губернатора. Самое трудное, чтобы удержаться, выиграть первые выборы. Он их выиграл. Тебе никогда не доводилось слышать фразу «Блин, проскочил как Флинн»? Нет, не слышал. Тебе понравится эта история. Примерно 6 лет назад Флинн получил назначение от губернатора. Это случилось еще до слияния судов. Тогда судьи избирались голосованием в том районе, где председательствовали. Инспектирующий судья по округу Лос-Анджелес проверяет его дипломы и рекомендации и очень быстро понимает, что перед ним человек со множеством политических связей, но без всякого таланта и судейского опыта, необходимых для успешного исполнения обязанностей на этой должности. Флинн выполнял скорее административные функции, подготавливая дела к слушанию. Вероятно, не мог найти для себя суд, не говоря уже о деле для рассмотрения. Поэтому главный судья сплавляет его сюда, в Комптонский уголовный суд, так как по правилам, чтобы сохранить за собой назначение, ты должен год после этого проработать судьей. Он решил, что Флинн напортачит, вызовет в народе недовольство и его не переизберут. Через год он вылетит. Из плеч долой, вот именно. Но только вышло по-иному. Первый же день и час подачи документов для переизбрания в офис избирательной комиссии бодрым шагом входит Фредерика Браун с намерением состязаться с Флинном. Ты знаешь Фредди Браун из Даунтауна? Лично нет, слышал о ней. Она тут всем даст 100 очков. Помимо того, что она чертовски хороший адвокат, она черная, она женщина и она популярна среди здешнего населения. Она бы разгромила Флинна со счетом 5-1, а то и больше. Так какого же дьявола Флинн сохранил свое место? К чему я и подбираюсь. Когда Фредди внесли в избирательный список, никто больше даже не стал регистрироваться. С какой стати? Она являлась бесспорным фаворитом. Хотя оказалось несколько странным, что она хочет стать судьей и урезать себе доходы. Ведь в то время на своей адвокатской работе она наверняка имела хорошую 6-значную сумму. Так, и что же произошло? А произошло то, что пару месяцев спустя, в последний час регистрации кандидатов, Фредди опять входит в офис и вычеркивает свое имя из бюллетеня. То есть Флинн оказывается единственным претендентом и сохраняет за собой должность? Ты правильно понял. Потом происходит слияние судов, и теперь его уже никакими силами оттуда не выжить. На лице Левина читалось возмущение. Ну, мерзость! Что за хреновина? Разве от этого не несет за версту нарушением закона о выборах? Ведь явно имел место сговор. Только в том случае, если ты сумеешь его доказать. Фредди утверждала, что никто ее не подкупал, и она не участвовала ни в каких махинациях, с целью оставить за Флинном судейскую должность. Она просто передумала, вышла из игры, так как поняла, не сможет она на судейское жалование поддерживать привычный ей уровень жизни. Но скажу тебе одну вещь. Похоже, Фредди всегда выигрывает процессы, где судит Флинн. И это называется системой правосудия. Да, так это называется. А что ты думаешь о деле Блейка? Его трудно было обойти. Только о нем все и толковали в последнее время. Роберта Блейка, теле- и киноактера, днем раньше оправдали в высшем суде Ван Найса по делу об убийстве жены. Окружной прокурор и полиция Лос-Анджелеса проиграли еще одно громкое дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, и куда ни сунься, везде обсуждали эту тему. И СМИ, и большинство людей, далеких от судебной практики, не могли взять этого в толк. Однако на самом деле не имело значения, совершал ли Блейк убийство. Главное состояло в том, представили ли в суде достаточное количество доказательств, чтобы признать его виновным. Это были две совершенно отдельные, не зависящие друг от друга вещи, но общественная дискуссия, развернувшаяся вслед за вердиктом, смешала их воедино. «Что я думаю?» – переспросил я. «Я восхищаюсь присяжными за то, что не дали себя уболтать, сфокусировавшись именно на уликах. Если улик нет, так их там нет. Меня возмущает, когда окружной прокурор считает, что они могут этак запросто, малой кровью, въехать в обвинительный приговор верхом на здравом смысле. Если это был не он, то кто же еще? Довольно, знаете ли, хватит валять дурака. Вы хотите осудить человека, упечь его до конца дней в клетку, а потом подверстать свои убогие улики? Так не надейтесь, что присяжные станут подыгрывать вам в этой игре». «Говоришь, как истинный судебный адвокат». «Эй, послушай, ты и сам зарабатываешь на хлеб благодаря адвокатам, приятель. Ты должен хорошо заучить этот рэп, так что забудь о Блейке. Я ревнив и завистлив, и уже устал о нем слышать. Ты сказал по телефону, что у тебя есть для меня хорошие новости». «Есть. Куда пойдем обсудить, что я добыл?» Я взглянул на часы. До 11 мне необходимо было попасть в центр города на плановое слушание уголовного суда. Я и так уже не явился на него накануне. После чего в мои планы входило отправиться в Ван Найс на первую встречу с Тедом Минтоном, прокурором, принявшим дело о Руле от Мэгги Макферсон. «У меня нет времени куда-то идти», — сказал я. «Мы можем взять кофе и посидеть в моей машине. У тебя материалы с собой?» В ответ Левин приподнял свой кейс и постучал по нему костяшками пальцев. «Все здесь. Но как быть с водителем?» «О нем не беспокойся. Тогда приступим».